Глава 26. О том, что нужно думать об огненном принце, я спохватилась только, когда увидела его самого. «Ох!» — выдохнула, хлопая глазами, ловя ртом воздух и пытаясь сообразить. «Действительно удалось. Я правда здесь. Это не галлюцинации, не сон?» «Лада!» Огненный резко поднялся, развернулся. Я только сейчас поняла, что они в той же комнате, из которой меня забрали. Но теперь его мать лежит на кровати, еле дыша, с осунувшимся лицом, разом потемневшая, постаревшая, даже не открыв глаза. «Ал!» Я бросилась к нему, уткнулась в сильную грудь. Его руки на миг зависли, словно не зная, что со мной делать, но после сразу прижали к себе. «Прости», — пробормотала я. «Она приняла проклятие на себя, да? Я могу ей помочь?» «Значит, мне не показалось, что темная летела именно в королеву». Я подняла голову к Алурену, боясь, что он теперь возненавидит меня. «Это ты меня прости», — тихо шепнул принц. «Я втянул тебя во все это и не смог защитить». «Я не хотела бы навсегда остаться в мире, лишённом магии», — отозвалась я, проведя рукой по выступающему животику. «И без тебя». «Да, вот и сказала». А Лорен еще сильнее прижал меня к себе. «Боюсь, твоя родня. Они считали, что твоя мать спрятала меня для тебя», — поспешила я сообщить самое главное. «И даже слушать меня не захотели. Но я надеюсь, что мы сможем поговорить спокойно, чтобы ни у кого не осталось обид». «Хорошо бы. Но пока я прикажу закрыть замок», — отозвался он. «Это как?» «Специальный контур заклинаний. Когда-то мы готовились к войне с фениксами», — криво усмехнулся Алурен. «Я не закрывал его, ждал тебя. Вдруг ты...» Дернувшись, он на миг прижался горячими губами к моим губам, передавая в коротком, но бесконечно емком поцелуе все недосказанное. После отстранился резким движением. «Сколько прошло времени?» — пробормотала я. Взгляд упал на опущенные портьеры, за которыми темнела неясная хмарь. То ли поздний вечер, то ли раннее утро. А вдруг меня не было неделю, месяц? «Почти сутки», — отозвался принц, разворачиваясь. «Ал!» — я облегченно выдохнула. «Что ты знаешь о проклятии фениксов?» Принц на миг застыл. Плечи едва уловимо поникли, но он тут же гордо расправил их. «Ничего. Но я созову всех, кто работает в архиве». С этими словами он вышел, а я приблизилась к Шессе и Веране. Она лежала, закрыв глаза, и тяжело дышала. Платье с королевы сняли, оставив лишь тонкую нижнюю рубашку, бретельки которой виднелись из-под покрывала. Хотелось приоткрыть его, посмотреть, есть ли на теле следы от проклятия. Но я не могла решиться на это. Как-то неуважительно. «Здравствуйте, Десса! Вам что-нибудь нужно?» Вздрогнув от неожиданности, я подняла голову и обнаружила Кикимору. «Ты прямо... тихой сапрой!» — хмыкнула я. «Спасибо, ничего не нужно. Подскажи, есть ли у Шессы видимые раны?» «Я не видела, Десса». «Ясно». Краем глаза я заметила Эстра, но не смогла решить, то ли он сразу стоял у двери, то ли осторожно просочился, когда Алурен вышел. Да и какая разница? Из груди Шессы раздавались хрипы, и я вдруг разозлилась на фениксов. Ну ладно, примчались, неизвестно еще, что им эти старейшины напели. Но нет бы выяснить, так пульнули без разбора, столько времени удерживали меня. И даже не сказали, что проклятие может вот так сходу свалить. Да и королева давно уже не молода, столько сил отдала сыну и Райландии. Глядя на впалые щеки, бесцветные губы, я поняла, что должна попытаться. Пока в архиве что-то найдут, Шесса может не дождаться. Не то чтобы у меня было много сил, скорее наоборот. Усталость овивала холодными щупальцами после броска через миры, после тщетных попыток убедить фениксов. Но я была обязана этой женщине жизнью, а мои родные отплатили черной неблагодарностью. Аккуратно присев на край кровати, я взяла ее руку, и в меня вдруг шибануло чем-то черным, болезненным, бесконечно отвратительным, настолько, что желудок свернулся в спазме, и из него едва не вылилось все содержимое. Вздрогнув, я приложила все усилия, чтобы не выпустить холодную руку резко, а осторожно вернуть на место. Поднялась, сосредоточилась, припоминая ощущения во время исцеления, и почти сразу увидела темное мутное пятно посреди груди, которое клубилось, змеилось и вызывало чувство цепенящего льда. На этот раз крылья ощутимо распахнулись за спиной, я почувствовала жар, исходящий от них, от волос, от всего моего тела. Черное пятно реагировало на этот жар, наверное, из-за родства, мелькнула мысль на краю сознания. Но моей силы не хватило, чтобы растопить лед, очистить организм королевы. Вокруг что-то происходило, но я боялась отвести взгляд, утратить концентрацию, лишь вцепилась призрачными когтями в этот колючий, вымораживающий шар и изо всей силы потянула на себя. Он не поддавался, я сражалась, по лбу градом лил пот, ноги едва держали, я шаталась, как пьяная, но не отпускала, вытаскивала эту гадость. Откуда-то пришло знание, ее можно нейтрализовать. Но у меня не хватало умений и силы, и я пыталась хотя бы вытащить. Наверное, это было неразумно и опрометчиво, а может и опасно для Шессы и Вераны. Не знаю, сколько я сражалась с этой дрянью, вытягивая ее из последних, стремительно убывающих сил. И когда же подумала, что сейчас не выдержу, отпущу, упаду, оно вдруг выскользнуло, рвануло ко мне. Ужас залил все мое существо. Я не представляла, что делать с проклятием. Понимала, что не могу оставить его, не могу отпустить, и у меня не хватает энергии развеять. Оглядела безумным взглядом комнату, что-то, кажется, обнаружила, и не в силах больше удерживать, метнула проклятие туда. А потом с ужасом осознала, что оно летит в Алурена. Зрелище было настолько великолепным, что он на миг застыл. Черты Лады неуловимо изменились, сделались еще более красивыми, просто невероятными, словно у какого-то фантастического сказочного существа. Такими всегда и казались драконом Фениксы, внезапно осознал он. Безумная тяга, которую он испытывал к ней, вырвалась из-под контроля. Никогда ни к одной женщине он не чувствовал ничего подобного. За спиной разгорались призрачные перья шикарных птичьих крыльев, разноцветные, сияющие золотым солнечным светом. И волосы тоже сияли, и над волосами призрачный птичий хохолок, похожий на маленькое солнце над головой. Девушка творила магию, а Лурен не понимал, какую, но верил, что она не навредит его матери. Возможно, именно так же она смотрелась, когда лечила его, принца огненной гряды. Он мало знал о возможностях Фениксов и их магии, но хотел верить, что к ней эти знания пришли интуитивно. Даже поднял руку, останавливая Эстра и других драконов. Он доверял этой женщине, матери своего ребенка. Казалось, она что-то вытягивает из последних сил, но он ничем не мог помочь. Только ждать. И Алурен Дельгар ждал, отчаянно сжав кулаки, готовый рвануть на помощь, подхватить в любую секунду. Лада вдруг дернулась, обвела комнату ищущим взглядом, а после швырнула нечто невидимое прямо в него. Удар неотвратимого проклятия Феникса оттолкнул, почти впечатал спиной в стену. Эстер дернулся, но не успел. Никто из драконов не успевал. Сила буквально выстрелила, метко избрав одну единственную точку. Грудь сдавила безумными тисками, а Лурен несколько мгновений не мог вдохнуть, будто из легких сделали отбивную. Потом, наконец, сипло втянул в себя воздух, кашлянул надрывно и поднял глаза. Лада смотрела на него. Непонимание сменялось ужасом и наоборот, а после — внезапным облегчением. Он с недоумением глянул на свою грудь и обнаружил камень, некогда красный, но сейчас почерневший, будто треснувший пополам. Так вот, куда она метила. Амулет. Действительно очень сильный. А Лурен надел его только-только на случай, если внезапно придется куда-нибудь лететь. Но даже не подозревал, для чего он пригодится на самом деле. Лада вдруг пошатнулась, и принц молниеносным движением метнулся к ней, подхватил, не давая рухнуть без сил. «Сынок!» — Шесса и Верана открыла глаза и к кровати тут же подбежала Сапра, а несколькими секундами спустя — Ига, личная служанка королевы, которую он буквально под утро отправил немного отдохнуть. «Вам лучше, мама?» — тихо спросил принц, не выпуская свою ношу. «Мне хорошо, мой мальчик», — улыбнулась бескровными губами королева. «Я позабочусь о Ладе и вернусь», — произнес он. Мать лишь с улыбкой опустила веки, а Лорен вышел из комнаты, спустился по лестнице в спальню, прижимая к груди свою драгоценную ношу. Улетая, он сам приказал, чтобы в случае чего его разместили не в спальне, не пугали беременную Италию. Но Ладелин настояла, пришла сама, исцелила, а Камания появилась только утром, когда в кровати уже лежала Шесса и Верана. Он прекрасно понимал, что у него с невестой политический союз, но всей душой противился такому союзу, особенно когда рядом она. Теплая, любимая, желанная, которую он ни за что не отпустит. А Лорен осторожно положил девушку на постель, сам снял с нее платье и обувь, какое-то время сидел разглядывая. В дверь ворвался вызванный ментально лекарь. Хотя он тоже только под утро отправился отдохнуть, провозившись с Шессой и Вераной почти сутки. Темноволосый немолодой дракон лишь глянул на принца, поклонился и молча приблизился к кровати. Какое-то время осматривал пациентку, щупал пульс и слушал дыхание, приложил к колбу специальный кристалл. «Температура выше обычного», — произнес, рассматривая красные искорки в кристалле. «Но Десса беременна, и это может быть лишь реакция организма». «Десса не просто беременна», — произнес Алурен, решившись, прикрыл глаза. «Десса Феникс». Снова поднял ресницы, наблюдая за реакцией доктора. Тот ответил изумленным взглядом, после встал и упал на колено, склонив голову. «Простите, ваше высочество, я не знаю особенностей фениксов». «Хорошо», — медленно кивнула Лурен. «А если бы она не была фениксом, что бы ты сказал?» «Я бы понаблюдал. Возможно, это переутомление, как после сильного выброса магии». «А ребенок? «Я не слышу ребенка. Он будто скрыт коконом». В кокон тоже никто не мог заглянуть, кроме родителей, только они следили за развитием своих драконов, но сейчас все иначе. Он дождется, когда проснется Лада, чтобы заглянуть туда вместе и, возможно, еще раз побывать у водопада. «Хорошо, Штерн», — кивнул Алурен. «Тогда зайди к королеве, я скоро приду». «Да, мой принц», — снова поклонился доктор, поднимаясь. Алурен несколько мгновений смотрел ему вслед, прилег рядом с Ладой, обнял ее, прижимая к себе, грея своим телом. Нужно было наведаться к матери, но он не мог оставить Ладу одну. Все казалось, что пока она беспомощная, обязательно появится ледяной, найдет лазейку, хотя, по сути, у него нет доступа в покое огненного. Даже у магического тела. Поэтому лишь звал мысленно Сапру. Кикиморы — отличные служанки, еще и потому, что очень тонко чувствуют ментальный призыв хозяина. Та приходила, приносила подкрепиться и рассказывала, что с королевой. Спустя какое-то время Шесса и Верана тоже соснула, а Лорен так и не смог встать. Все обнимал, прижимал свою женщину к себе, гладил волосы. Пока внезапно не осознал, что принял решение.